Книга первая. Трещины в мироздании. Глава первая. Ужас в подземке. Где-то в пандемониуме. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Банальная фраза. Но когда такое происходит в твоей жизни, ты всем своим существом ощущаешь ее верность. Питера ожидание выматывало. Он не знал, кого или чего ждет, но чувствовал, что грядет беда неотвратимая и оттого еще более страшная. Но что бы это ни было, ему хотелось, чтобы все произошло побыстрее, и таким образом покончилось с тягостной неопределенностью. «Здравствуй, милый!» Да более знакомый голос, но этого не может быть. Повернуться и посмотреть? Да, так и сделаем. «Ты!» — душа его влетела в поднебесье. «Но как же это? Я думал...» «Тише, не говори ничего. Просто подойди и обними меня». «Плохая идея». «А это чей голос?» «Что, черт возьми, происходит?» Ее взгляд изменился, стал жестким и требовательным. «Ну же, дорогой, мне холодно. Согрей меня, как раньше». «Что-то здесь не так». «Вот именно, она не та, кем кажется». Опять этот голос. «Неужели он прав? Если перед ним не та, кого он любил и потерял, то кто?» «Та, кого ты ждешь, беда». «Беда?» «Понимания еще нет, но страх уже тут как тут. О чем говорит голос?» Питер поднял глаза на девушку. «О, Боже! Черты ее лица плывут. Да и не только лица. Что-то происходит со всем ее телом. Оно меняется, превращаясь в нечто невообразимое. Сейчас трансформация закончится, и это кошмарное нечто набросится на него. Нет!» Питер все еще кричал, когда проснулся. Слава богу, он дома. Точнее, не дома, а на съемной квартире, но один. И это был всего лишь сон. Всего лишь? Но почему он повторяется так часто? Что-то нездоровое, один и тот же сон с незначительными вариациями. Если так пойдет дальше, он, чего доброго, скоро будет бояться засыпать. «Однако завтра экзамен», — подумал Питер, — «надо поспать. Такое дважды за ночь не снится, пока не снилось. Ничего, успокойся и засыпай. Это лишь нервы. Отдохнешь, и все забудется. Спи». Московский мегаполис. После катаклизма в Москве многое поменялось, и многое. Это еще мягко сказано. Точнее будет фраза «немногое осталось прежним». Одна из вещей, которой уже не стать такой, как раньше, — московский метрополитен. Самое старое, известное и разветвленное метро в местности, ранее именовавшееся Россией, в страшном 2015 году едва не приказало долго жить. Когда плоть Москвы прокололи сектора Моррей, Вечнолесье и Кантарт, 90% линий метро были разрушены частично или полностью, а движение подземных поездов прекратилось даже по тем линиям, которые почти не пострадали. Не до того было. После времени хаоса сама собой решилась проблема пробок, так как резко уменьшилось количество населения, пользовавшегося автомобилями. Одни погибли, другие поспешили покинуть беспокойный мегаполис и перебраться на периферию, подальше от визитеров и связанных с ним заморочек. Те же, кто был побогаче, предпочитали пользоваться услугами личных адептов, владеющих магией пространственного коридора. Спрос рождает предложение. В Ализарской магической школе даже был открыт краткий курс обучения магов узкого профиля по перемещению в пространстве с трудоустройством у толстосумов пандемониума, которые использовали выпускников курса как личных водителей. Разумеется, в московском мегаполисе появилась масса визитеров, но те, как правило, автомобилями не пользовались, а в крайнем случае ездили на автобусах. У морейцев, правда, был личный транспорт, но выглядел он настолько экзотически, что они старались не появляться на нем в человеческих городах, не желая создавать проблем ни себе, ни службе дорожного движения. В итоге машин стало на порядок меньше, и те из москвичей, кто всегда страдал от их избытка, смогли, наконец, вздохнуть свободно. Так или иначе, но долгое время местные власти не видели никакой необходимости в восстановлении метрополитена. Помимо всего прочего, это было еще и опасно, ибо в южной части некоторых радиальных линий проникли кантартские хищники, многим из которых пришлось весьма по вкусу темнота и тишина опустевшей подземки. Однако время шло, и постепенно относительная стабильность эдемитского управления сыграла свою роль. Люди вновь потянулись в мегаполис, а морейцы, наконец, адаптировали свои странноватые машины к московскому движению. А в середине третьего десятилетия 21 века перед огромным городом вновь во весь рост встала транспортная проблема. Эдемитские власти в бытовые дела местного населения вмешиваться не желали. И когда инициативная группа москвичей пришла к ним с проектом восстановления метро, те просто дали им карт-бланш на расходы и с радостью спихнули эту заботу со своих плеч. Сначала запустили наименее пострадавшие линии – Калужско-Рижскую, Замоскворецкую и Кольцевую. Потом занялись теми линиями, которые не проходили через территорию чужих секторов или в непосредственной близости от их границ. Первой среди них стала Серпуховско-Тимирязевская. Линия эта, однако, оказалась какой-то невезучей. Ее восстановление прерывалось дважды. В 2028 году, во времена нашествия джунглей, и в 2030-31 годах, когда шла война с нежитью, а в довершении всех бед, когда закрывали сектора Нордхейма по всему миру, сильное землетрясение разрушило четыре самые южные станции практически готовой линии. Изрядно намучившиеся с ней метростроевцы в сердцах плюнули, решив, что над линией тяготеет какое-то проклятие, и отложили ее полное восстановление на далекое потом, а пока запустили в действие в усеченном варианте. Естественно, завалы на четырех вновь обрушившихся станциях никто разобрать не удосужился, а потому ни власти, ни население не знали, что из возникшей в глубине зоны обрушения трещины сочится странная густая сероватая жидкость, образуя довольно приличных размеров лужу. Магдалену душили слезы. Какой же она была дурой, так купиться на очарование этого юноши-элизарца, что забыть все и побежать за ним в Москву, оставить семью, друзей, ради чего? Чтобы сейчас извергать из глаз разжиженные осколки своего разбитого сердца? Нечего сказать. Достойный финал истории ее самой большой любви. Будь прокляты, заносчивые лизарские адепты. Они легко и умело, просто для развлечения, разжигают в других это чувство, но сами его никогда не испытывают. Как девушка жалела сейчас, что ей не передались отцовские магические таланты. Уж она бы расквиталась с Ариусом за свою поруганную любовь. И ведь отцом ее был не кто-нибудь, а один из ведущих адептов Софийского корпуса стражей мира и порядка. Наско Гетов. Но каков смысл жалеть о том, чего нет и быть не может? Она, увы, не адепт, и все, что ей сейчас остается, это рыдать от боли, обиды и унижения. Пока девушка не задумывалась, где она проведет надвигающуюся ночь, и будет ли возвращаться в Софию, а если да, то на какие деньги? Все эти вопросы возникнут позже, когда схлынут эмоции. Сейчас единственным желанием Магдалены было увеличить как можно больше расстояние между собой и тем, одно воспоминание о котором вызывало болезненные спазмы и в сердце, и в душе. А для этого в Москве, за отсутствием возможности перемещаться магически, лучше всего подходило метро. Оно еще работало, но людей в нем было уж очень мало. Да что там мало? Практически никого. Дежурная у эскалатора откровенно зевала, а на самой движущейся лестнице находились всего два человека, парень и девушка, влюбленные. Унявшиеся было слезы едва вновь не потекли из глаз Магдалены. Как все-таки несправедливо устроена жизнь. Она не меньше этих двух заслуживает счастья, но для них оно стало реальностью, а для нее обернулось миражом. Подавив острый приступ отчаяния, девушка решительно шагнула на эскалатор. Хватит нюни распускать, или она не дочь стража. Ариус поиграл ее чувствами и бросил. И что теперь? Жизнь кончилась? Дудки! Она еще будет счастлива, обязательно! И неожиданно эти мысли подействовали на нее, как хорошее обезболивающее. Пока эскалатор вез девушку в чрево московской подземки, в ее голове созрел первый план действия, простенький, на самое ближайшее время. Она зайдет в какой-нибудь кинотеатр и возьмет билеты на ночной нон-стоп. Это будет всяко дешевле, чем номер в гостинице. А завтра позвонит отцу. Тут у Магдалены вырвался глубокий вздох. Уж очень не хотелось ей так быстро, побитой собакой, возвращаться в свою семью, из которой она сбежала, полная радужных надежд. Но выбора не было. Да, разговор с отцом будет тяжелым. Но уж никак не тяжелее того, что ей уже пришлось пережить. К тому же он будет только завтра. Оказавшись внизу, Магдалена отвернулась от парочки, так как смотреть на них сейчас было выше ее сил. Подошедший состав был почти пустой. Прямо перед Магдаленой открылись двери, и она шагнула внутрь, краем глаза заметив, что влюбленные зашли в соседний вагон. Окинув из окна последним взглядом станцию, девушка вдруг заметила что-то странное. Смутная тень метнулась к поезду откуда-то сзади. Она двигалась столь стремительно, что даже различить ее форму не представлялось возможным. Магдалену охватил холодный страх. На ум сразу же пришли слышанные ею от местных приятелей Ариуса страшные истории о кантарских хищниках, иногда проникающих в туннели подземки. Однако странно. Вроде на восстановленных линиях быть не должно. Об этом заботились стражи. Но что бы это ни было, похоже, добра от него ждать не приходилось. Поезд тронулся, набирая скорость. Медленно, слишком медленно. Неведомая тварь настигала. Вся тоска и отвращение к жизни, во власти которых Магдалена только что пребывала, мигом куда-то подевались. Девушка поняла, что отчаянно хочет жить, и в тот же миг, леденяя ее кровь, пришла уверенность, что сейчас монстр, разбив своим телом окно, влетит именно в ее вагон. Она ошиблась совсем чуть-чуть. Тварь ворвалась в соседний. Вой набравшего скорость поезда заглушил крики ужаса и боли, раздавшиеся там. Страх, превысив все пределы, превратился в шок и приморозил Магдалену к месту. Она как-то отстраненно наблюдала за мельканием теней в соседнем вагоне и брызгами крови, возникшими на межвагонной двери. «Вот она, справедливость!» — мелькнула в голове девушки безумная мысль. «Сейчас этот монстр уравняет всех, и счастливых, и несчастных, сделав их просто мертвыми». Из ступора ее вывел подросток, сидевший неподалеку. Он рванул ее за руку и крикнул: «Че встала? Бежим скорее!» И она, повернувшись спиной к творившейся кровавой вакханалии, послушно ринулась следом за ним прочь, в голову поезда. Почему-то Магдалена была уверена, что существо не удовлетворится одним вагоном и пойдет через весь состав, везде сея смерть. Надежда была лишь на то, что поезд доберется до следующей станции раньше, чем монстр до нее. Когда они вихрем влетели в следующий вагон, немногие ехавшие там пассажиры изумленно воззрелись на них. «Бегите все в голову состава!» — выкрикнула Магдалена. — Там сзади кантарский монстр, он убивает! На миг показалось, что на лице бегущего вместе с ней парня появилась гримаса, словно от зубной боли. Но она тут же исчезла, если и была. И Магдалена сразу выбросила это из головы, озабоченной более существенными вещами. Мгновенный обмен непонимающими взглядами между сидящими пассажирами через пару секунд перешел в панику, и будь в вагоне больше пассажиров, давка была бы неминуема. А так девушка и ее спутник успели миновать почти весь вагон, прежде чем люди начали вскакивать с мест. «У тебя оружие есть?» — поинтересовался парень. Магдалена извлекла из сумочки миниатюрный игольник, на что ее спутник только хмыкнул. Вскоре они бежали сопровождаемые свитой, насчитывающей по меньшей мере 20 человек. Подросток не выпускал ее руки и все прибавлял ход, словно стремясь оторваться от пелетона на, возможно, большее расстояние. «Ну уже, быстрее, быстрее!» Мысленно подгоняла девушка машиниста, однако поезд напротив начал замедлять ход. В голове Магдалены словно взорвалась миниатюрная бомба, начиненная бешеной радостью и облегчением. Станция! Девушка и подросток первыми оказались у открывшейся двери, когда фейерверком осколков разлетело стекло межвагонной двери, и нечто бесформенное оказалось в гуще людей. Сумасшедший рывок руки парня, и откуда только сила взялась, выдернул Магдалену из поезда, и они понеслись в дальний конец станции. Но, не добежав нескольких метров до эскалатора, подросток вдруг резко остановился. «Ну все, теперь можно слегка передохнуть. С ума сошел! Давай быстрее наверх, монстр вот-вот будет здесь!» «Теперь он нам не так уж страшен». «С чего вдруг?» — парень вздохнул. «И все-то тебе объяснять приходится. Впрочем, сразу было видно, что ты невеликого ума девица». «Что? Скажешь, не так? А чего ради ты поперлась за этим молоденьким элизарцем в Москву? Неужто не подозревала, что его интерес к тебе лежит только в горизонтальной плоскости?» «Откуда ты знаешь?» — задохнулась Магдалена. Однако парень не прореагировал на ее вопрос и продолжал. «А в поезде? Зачем ты начала орать? Спасайтесь, там монстр! Да если бы они остались позади, то задержали бы хищника!» А так был риск, что он нас настигнет до того, как поезд придет на станцию, что он, кстати, почти и сделал. Девушка возмущенно вырвала руку из его пальцев. «А тебе такое слово, как сострадание, знакомо? Я не хотела, чтобы они стали жертвами твари». Парень презрительно фыркнул. «И ты туда же, сострадание! Да чего же вы, людишки, любите прятать за этой ширмой свою мягкотелость и неспособность достигать чего-то серьезного?» «Вы людишки?» — потрясенно переспросила Магдалена. «А ты тогда кто?» Улыбка подростка стала зловещей. «Ты правда хочешь знать?» Девушка метнулась мимо него к эскалатору. Чтобы не скрывалась под маской 15-летнего мальчишки, это пугало ее едва ли не больше, чем тварь, расправляющаяся в этот момент с пассажирами поезда. Но далеко уйти ей не удалось. Золотистая нить, вырвавшаяся из ладони подростка, словно лассо мастерски брошенное ковбоем, обвела ее, притянула руки к телу и резким рывком сбила с ног. «Куда ты так быстро, милая?» — издевательски усмехнулся парень. «Я с тобой еще не закончил. Полежи пока». Он повернулся к видневшемуся в отдалении поезду и замер в ожидании. Ждать, впрочем, пришлось недолго. Оттуда стремительными прыжками появилась тварь. Только сейчас Магдалена сумела толком рассмотреть монстра и содрогнулась от омерзения. Существо представляло собой бесформенный ком серой слизи, из которой время от времени врастали конечности то в форме задних лап кенгуру, то передних пантеры, то щупальцев, как у осьминога. На той части, где, по идее, должна была находиться голова, то появлялась, то исчезала жуткая пасть, полная зубов иголок. Похоже, тварь могла принимать любую форму по своему желанию. В следующее мгновение монстр прыгнул, но тут же на его пути в воздухе соткалась сеть золотистых нитей и отбросила его назад. «Ну-ну, спокойно, малыш, спокойно», — умиротворяющий произнес парень. «Ты ведь уже утолил первый голод. Пришло время для более осмысленных поступков». При каждом его слове нити легонько касались тела монстра в разных точках, и тот действительно начал успокаиваться. В верхней его части возникли два глаза, внимательно уставившиеся на подростки. «Кто это?» — едва выдавила из себя Магдалена. Неоформившийся полиморф, почти с любовью, глядя на существо, промолвил парень. «Хорош, правда? Поначалу им движут только голод и инстинкт убийства. Но с каждой поглощенной жизнью он становится умнее. Не сожри он тех людей, мне бы, пожалуй, не удалось его удержать. Тогда бы и ты разделил их участь. Что никак не входит в мои планы. Нет, не входит. Что тебе от меня нужно?» В отчаянии выкрикнула девушка. «Учти, мой отец — страж, и он будет искать меня». Парень глумливо расхохотался. «Надо же, искать будет. Да на это мы и рассчитываем, девочка моя». Он повернулся к монстру, застывшему в отдалении. «Иди-ка сюда, малыш. Пришло время тебе принять первый устойчивый облик». «Знаешь, возможно, даже и к лучшему, что у нас с тобой ничего не получилось», — тихо произнес Дмитрий. «Да что ты такое говоришь?» «Суди сама, Алерия. Вряд ли во всем пандемониуме сыщется столь же неподходящая друг другу пара, как мы с тобой». «Ты об отличиях наших рас?» «В основном, да. Люди и эльфы — это как две разные вселенные. Возьми хотя бы срок жизни. Только представь, через 50 лет я бы, скорее всего, уже умер. Или в лучшем случае представлял бы себя старую развалину, а ты осталась бы столь же юной и прекрасной, как сейчас. Не обязательно». «Что? Для таких, как мы, есть способ...» Дмитрий вздохнул. «Ты про обряд смешения крови?» «Именно. Ты слышал о нем?» «Читал». «И что скажешь?» «Это дьявольски опасная штука, Алерия. И в первую очередь для тебя. Риск для долгоживущих гораздо больше. Недаром за всю историю взаимоотношений эльфов с другими расами он применялся лишь трижды и только раз завершился успешно. В одном случае не выдержало сердце человеческой женщины, а во втором эльфийка утратила свое долгожительство, а ее возлюбленный так его и не приобрел. «Я все это прекрасно знаю», — отмахнулась Алерия. «Можешь не тратить слова». «Тогда почему?» «Потому что я люблю тебя и хочу всегда быть с тобой». «Вечное счастье человека и эльфийки — это сказка, Алерия. Такой огромный риск ради того, кого ты даже толком не знаешь». «Ошибаешься. За год совместных прогулок по лезвию меча я успел узнать тебя достаточно. Любовь эльфийки — это не романтические бредни какой-нибудь 18-летней дурочки человеческой расы. Это чувство на всю жизнь». Дмитрий немного помолчал. «Что толку теперь рассуждать о несбыточном?» «Да, что толку?» — с горечью повторила Лерия. «Теперь мой удел — одиночество». «Но почему?» — молодой человек был потрясен. «Ты можешь вернуться в Вечнолесье, выйти замуж за эльфа?» Она покачала головой. «Оказывается, это ты меня плохо знаешь, Дима. Не могу я туда вернуться. Во-первых, Прожив в пандемониуме столько лет, я слишком очеловечилась для жизни в наших зачарованных лесах. Ваш мир затягивает и довольно прочно держит. Никогда не думал об этом, — пожал он плечами. Я здесь родился и ничего другого до недавнего времени не видел. А что во-вторых? А во-вторых, очеловечилась я все же не настолько, чтобы утратить все черты моей расы. Видишь ли, все эльфы по натуре однолюбы. Мы не можем, подобно людям, влюбляться и разочаровываться по многу раз. Будь иначе, с нашим-то долгожительством вечнолесье за какую-нибудь 1000 лет оказалось бы чудовищно перенаселенным. Природа соблюдает баланс. Дмитрий казался растерянным. «И как же ты теперь?» «Не знаю. Я не хотела влюбляться в тебя. Сначала я просто пыталась помочь тебе избавиться от влияния Каладборга. А потом все вышло из-под контроля. Мне жаль, Алерия. Только не это, Дима. Вот уж жалости твоей я точно не вынесу. Лучше поцелуй меня. Ты забыла, что я безликий, и мне...» «Ничего подобного. Ведь это сон, а во сне можно все. Я даже вижу твое лицо». «Ты только травишь душу себе и мне. Если ты сейчас меня оттолкнешь, моей душе будет 100 крат больнее. Или ты не любишь меня?» Он поднял на эльфийку печальные глаза. «Ты же знаешь, что люблю больше жизни. Тогда чего же мы ждем? У меня не так много времени». Словно преодолев что-то в себе, Дмитрий шагнул навстречу девушке и склонился к ее губам. В тот же миг мозг Галерии осторожно коснулся телепатический зов. Точнее, не зов даже, а робкая просьба о контакте. Тем не менее, этого хватило, чтобы оборвать ее сон. В первые мгновения в ее душе взорвался вулкан тоски, досады и гнева. Поэтому она с такой силой оттолкнула ментальную нить чужого контакта, что тот, кто был по другую сторону, наверняка испытал острый укол головной боли. Но эльфийка нисколько не раскаивалась. Он, пусть не желая того, украл у нее мгновение счастливого сна, которому никогда не сбыться в жизни. От квартиры Алерии до агентства Алена всего 1/2 часа ходьбы. Но эльфийка, не привыкшая тратить время даром, обычно перемещалась туда пространственным коридором. Однако сегодня она решила изменить этому правилу. Приведя себя в порядок, позавтракав и одевшись, она решила прогуляться по улице, мотивируя это для себя хорошей погодой за окном. На самом же деле Алерии просто очень хотелось оттянуть момент прихода на работу, чтобы сохранить при себе и подольше посмаковать воспоминания о волшебном сне ушедшей ночи. Ох уж эти сны магов! Такие яркие, многоцветные и реальные, что порой оказываются на границе полуяви. Алерия была убеждена, что если бы не этот проклятый телепатический зов, она сейчас чувствовала бы на губах вкус поцелуя Дмитрия. Эльфийка знала, что подобные сновидения опасны. Известны случаи, когда неопытные адепты навсегда утрачивали связь с реальностью, погрузившись в их сладостные глубины. Но Алерия не верила, что в ее случае это возможно. Несмотря на свой молодой, по эльфийским меркам, возраст, год войны с нежитью стал для нее школой, позволившей экстернам проскочить сразу в разряд мастеров. Девушка теперь и сама не понимала, каким образом то, что началось просто как сострадание и желание помочь симпатичному ей человеку, переросло в столь глубокое чувство. И теперь ей так не хватало Дмитрия, что за эти сны она цеплялась с отчаянием утопающего. Получасовая прогулка закончилась как-то слишком быстро, и Алерия, со вздохом открыв дверь офиса, вошла в приемную. Хорошо хоть какое-то время побыть в одиночестве. Секретарша Наталья придет только через 1/2 часа, а Селена вообще неизвестно когда. Эльфийка прошла в свой кабинет и опустилась во вращающееся кресло, отдохнуть в тишине, еще раз вспомнить пленительный сон. Звонок. Проклятый телефон. Алерия воззрилась на злокозненный аппарат, как на личного врага. Сегодня все словно сговорились лишить ее этих мгновений, пусть призрачного, но все же счастья, которое едва не пришло к ней этой ночью. Кому она, пустотники всех подери, понадобилась в такую рань? «Спокойно, дорогая, спокойно», — увещевала сама себя Алерия. «Ты слишком эмоционально на все реагируешь. Эльфийке это не подобает. К тому же бизнес есть бизнес. Возможно, это важный клиент». Уговорив себя таким образом, Алерия с тяжелым вздохом сняла трубку. «Алло? Алерия Деланаль? Да, а кто вы? «Госпожа Деланаль, возможно, вы меня вспомните. Я Наско Гетов, адепт Софийского корпуса Стражей Мира и Порядка. Мы встречались чуть меньше 3 лет назад, когда вы прибыли в Софию вместе с Адемитом Пириелом для расследования того дела». «Да, конечно», — перебила его эльфийка и поморщилась. Этот эпизод врезался ей в память даже слишком хорошо, равно как и удар меча того же Пириела, едва не пронзившего ей сердце. Однако все эти воспоминания отнюдь не улучшили ей настроение. «Это вы недавно пытались связаться со мной телепатически?» «Да, и прошу извинить меня. Я очень обеспокоен, поэтому не мог ждать утра. Пытался найти вас в корпусе Стражей Мира и Порядка, но ваши бывшие коллеги сообщили мне, что вы занялись частной практикой. Может, это и к лучшему, потому что моя просьба неофициальная». «И в чем она заключается?» — сухо поинтересовалась Алерия. «Дело в том, что моя дочь, Магдалена, недавно совершенно неожиданно уехала в Москву, не сказав никому ни слова. Последнее время она была очень взвинчена и не хотела никого слушать». «Сбежала с парнем?» «Да», — немного поколебавшись, ответил Гетов. «Я был против их отношений, но у моей дочери очень независимый нрав, и она...» «И кто он?» «Некий Ариус, молодой адепт из Элизара». Алерия только хмыкнула. О донжуанских подвигах элизарских повес знал, пожалуй, уже весь пандемониум, ровно как и об их неспособности хранить верность кому бы то ни было. «Я опасаюсь, как бы она не попала в беду. Когда он ее бросит, всякое может случиться. К тому же Москва довольно неспокойный город. Почему вы сами не разыщете ее? Построить коридор — дело пары секунд». «Это так, но я сейчас никак не могу надолго отлучиться от службы. У нас тут начались довольно неприятные события. Погиб мой начальник, а я остался за старшего. Кроме того, узнав, что я в Москве, она начнет скрываться». «Так вы хотите, чтобы я ее нашла и уговорила вернуться?» «Если получится. Но, по крайней мере, мне хотелось бы знать, что с ней все в порядке. Разумеется, я выплачу любой гонорар». «Не знаю. В вашем изложении все выглядит чисто семейной проблемой. А вмешиваться в такие дела не наш профиль. Поверьте, речь идет о ее безопасности, а может и жизни. Это вам говорит не только отец, но и опытный адепт. На пустом месте я бы не поднимал тревогу. Если мои опасения подтвердятся, я найду себе здесь замену и немедленно прибуду в Москву». «Хорошо. Мои расценки 500 ДЕ в день плюс расходы устраивает?» «Вполне. Мне нужно также знать, как она выглядит. И Ариус тоже. Вы его хоть раз видели?» «Один раз мельком. Я перешлю вам его телепатический образ, а ее фотографию вручу лично, если вы позволите мне переместиться». «Пожалуйста». Где-то в пандемониуме. «Все идет по плану, повелитель. Ее поисками займутся сильные адепты, а ими займется наш малыш». «Ему еще надо набраться сил». «Конечно, у него есть время и объекты для тренировки. Я натаскаю его лично». «Не забывайте также и об Анферийке. Она может спутать все наши планы». «Все под контролем, повелитель. Ей будет чем заняться. Кроме того, я вновь действую параллельно по нескольким направлениям. Не сработает этот план, есть другой. Перекрыть все пути силы стабильности не смогут». «В прошлый раз мы тоже так думали. Но ни один из 4 путей не привел к цели. Не стоит недооценивать своих противников. Поверьте, больше это не повторится». Где-то в пандемониуме. Смерть. Она повсюду. Ноги скользят на залитом кровью полу вагона метро. Вокруг тела, выпотрошенные, с развороченной грудной клеткой, вырванным горлом, переломанными конечностями. Какая-то вакханалия смерти. Что здесь произошло? Перешагнуть через растерзанный труп молодой женщины. Станция. Там все продолжалось. Похоже, последних бегущих настигли на полпути к эскалатору. Боже, сколько же здесь тел? 10? Больше? Кто с ними такое сделал? Ты знаешь ответ. Что? Кто это сказал? Молчание. Больше не хотят говорить. Сказали все, что намеревались. Но я не знаю, черт побери. Где я? Бежать, бежать подальше отсюда, чтобы не видеть больше жуткого натюрморта в буквальном значении этого слова. Не чувствовать сладкого запаха смерти и крови. Питер проснулся не сразу. Липкая паутина кошмара не хотела отпускать свою жертву. Когда это ему, наконец, удалось, он резко сел на кровати. Все тело в холодном поту. Опять жуткий сон. Еще один. Когда же они закончатся? Почему? Он ведь фильмы ужасов терпеть не может, мистики не читает. Откуда кошмары? Вопросы. Как всегда, одни вопросы. Без ответов. Надо что-то делать, а то он просто сойдет с ума.